943. Матерь Агни-йоги. Область вреда, приносимого людьми друг другу под маской блага, весьма велика и разносторонна. И нет никого около, кто бы мог указать ее границы. Потому остается полагаться только на себя. То есть и в этом вопросе встаньте на собственные ноги. Хорошо призвать чувство знания. Оно поможет. Но если сердце протестует против чего-то, значит, вредоносно оно, это что-то, против чего восстает ваше сердце. Много вредителей, вред приносящих, много убийц ненайденных и неведомых. Много вещей на плане незримом творится, которых не в силах охватить самое яркое воображение. Много творится из зла.